Люди ждут обещанного второго пришествия. Ну что ж, пусть ждут второго Христа. Но появлюсь я, ваш Творец, фактически в обличии обычного человека. Я должен перевернуть сознание людей. Я должен сделать этот шаг ради самих же людей, запутавшихся без истинной религии, веры, без божественного поводыря в бурном потоке человеческого бытия. Мне необходимо вдохнуть энергию золота в слова веры, любви, гармонии и показать людям, что все состоится, что есть будущее, но это будущее для них только в гармонии со мной. Гармония со мной есть вера, искренняя вера мне, моему миропорядку, есть принятие божественного порядка с любовью. Гармония со мной откроет людям поистине великие знания о мире моем, о людях, как о помощниках моих вечности, и покажет им, что в этих и только в этих условиях человек действительно свободен. Свобода всегда была манящим словом, вечной, но несбыточной мечтой человечества. Человек и веру принимал и принимает только ради того, чтобы быть свободным в выборе цели жизни и пути своего развития. Действительно, в условиях человеческого бытия на Земле свобода остается мечтой, никогда не исполняемой, а потому еще более желанной. Но мечты есть мысли человека, которые в силу ряда причин не могут быть материализованы, а значит и реализованы. Мысль человека всегда может и должна материализоваться. Я помогаю людям. Я знаю ваши мысли, и добрые из них, как правило, даю возможность материализовать. Мысль человека, искание человеком свободы тоже может быть материализовано. Но только в случае, когда человек стремится, приняв веру, познать истину. Человек, познавший истину, познавший Бога, получает право быть свободным в вечности и быть рядом с Богом, в гармонии с Его сущностью. Поэтому хочу еще раз подтвердить, что все, о чем мечтает человек, конечно, имеются в виду чистые, добрые мысли, может быть с моей помощью материализовано. Но для этого необходимо движение человека навстречу Богу. Я много раз говорил о том, что человек может и излечиться от любой болезни, если только он обратится ко мне и попросит меня искренне помочь ему и отвести от него немощь. Когда ты получаешь просьбу от людей, как помощник мой, помочь им и отвести от них недуги, то первый вопрос твой, обращенный к ним, должен быть только один. Насколько искренне люди просят помочь, и насколько искренне они верят Создателю, насколько глубока их вера. Очень часто вера у людей есть временная тяга к Богу. К ней люди прибегают только в случае, когда беда уже свершилась или наступает неотвратимо. Я помогаю только тем людям, которые не от раза к разу обращаются ко мне, а когда постоянно, пусть пока без знаний, пусть пока на основе первородного инстинкта, но постоянно ищут путь ко мне, помнят обо мне. Эти люди все равно придут ко мне. И вот ради них, этих ищущих людей, мы начинаем исторический процесс преображения человека, его воскресения после Голгофы материального мира. Этим людям не хватает моего живого слова, им не хватает знаний, которые бы открыли для них картину материального мира и других миров, в которых рано или поздно им быть.